Какие планы? Норма заколебалась, стоит ли рассказывать. С одной стороны, можно сгладить, но держаться она не могла. У нас будет квартира с красивым диваном и радио. Будет плита, холодильник, и я буду учиться на сестру. Ее глаза сияли. Кто это мы? А мы с мисс Камилой Дубс, вот кто. Когда я стану сестрой, у меня будет на что одеваться, мы будем ходить в театр и, может быть, принимать друзей. «Ерунда», — сказал он, — «не будет этого». «Почему ты так говоришь? Не будет и все. Слушай, чего ты не вернешься к Чикоям? Я изучаю радар, а там идем вместе, и кто его знает, может, и сойдемся. Ведь девушке, ей же хочется замуж. Я парень молодой, ну а это парню хорошо иметь жену, это делает его вроде целеустремленным». Норма посмотрела ему в глаза серьезным вопросительным взглядом, не смеется ли он над ней. И была в ее взгляде такая прямота, что прыщ неверно истолковал его и смущенно отвернулся. «Понятно», — сказал он с горечью. «По-твоему, нельзя встречаться с парнем, у которого такая штука? Я все делал, больше сотни истратил на врачей и разную аптечную дрянь. Все без толку. Один врач говорит, они пройдут. Говорит, годика через два исчезнут, только не знаю, правда ли». «Ну и давай», — сказал он со злостью, — «устраивай себе квартирку. Я, может, такие развлечения знаю, какие тебе не снились». «Нечего ставить из себя». Голос у него был совершенно подавленный, и он глядел себе на колени. Норма посмотрела на него с удивлением. Ни в ком, кроме себя, не предполагала она такой жалкой боли. Никто еще не искал у Нормы сочувствия и поддержки. Пузырек тепла наклюнулся у нее внутри, и какая-то благодарность, она сказала. «Ты так не думай, нельзя так думать. Если ты девушке не безразличен, она так думать не будет». Врач знал, что говорит. «Я знала трех молодых ребят, у них это потом прошло». Прыщ не поднимал головы. Он все еще был подавлен, но бесенок уже зашевелился. Он чувствовал, что преимущество переходит к нему и начал им пользоваться. И это было вновь для него, это было открытие. Он всегда хвастался перед девушками, петушился, а тут, оказывается, так просто. Хитрый бесенок начал действовать. «Это так доводит, что прямо не можешь», — сказал он. «Иногда думаю покончить с собой». Он вынудил у себя всхлип. «Нет, ты так не говори», — сказала Норма. Для нее это было тоже новой ролью, но такой, наверное, для которой она годилась лучше всего. «Никто меня не любит», — сказал Прыщ. «Никто меня знать не хочет». «Не говори так», — повторила Норма. «Это неправда. Ты мне всегда нравился». «Никогда я тебе не нравился». «Нет, нравился», — утешая его, она положила руку ему на локоть. Он, не глядя, накрыл ее ладонью и прижал к себе. А потом его рука схватила руку Нормы и сжала пальцы, и Норма машинально ответила пожатием. Он повернулся, сгреб ее и сунулся к ней лицом. «Не надо!» — крикнула она. «Перестань!» — он обхватил ее еще крепче. «Перестань!» — сказала она. «Перестань же, старик сзади!» Прыщ прошептал. «Слышишь, храпит старый хрыч, хоть из пушки стреляй. Не бойся, не бойся!» Она уперлась локтями ему в грудь, руки Прыща цеплялись за ее юбку. «Перестань!» — шептала она. «Перестань, слышишь?» Теперь она поняла, что ее провели. «Перестань, пусти меня!» «Ну давай!» — ошалело говорил он. «Давай, ну пожалуйста!» Глаза у Прыща помутнели, и он возился с ее юбкой. «Перестань, перестань, пожалуйста! А если войдет Камила, если увидит, что ты где?» Взгляд у Прыща на секунду прояснился, он недобро уставился на Норму. «Ну и войдет, ну и увидит проститутка несчастная, а тебе не один черт?» Рот у Нормы раскрылся, руки ослабли, она смотрела на него, не веря своим глазам, смотрела так, как будто не расслышала, а затем ярость ее была холодной и убийственной. Ее закаленные работой мускулы напряглись, она вырвала руку и ударила его в зубы.